для остроты ощущений. Клиент наклонил мою голову еще ближе к себе, и его инструмент уперся в мои губы, которые в следующую секунду податливо раскрылись. Язык только успел коснуться головки, как член протолкнулся к моему горлу. Я стала задыхаться, но член не отпустила. Обхватив его руками, чтобы хоть как-то держать ситуацию под своим контролем, я начала активно сосать. Моего рта не хватало, чтобы заглотнуть это нечто. Мужчина не проронил ни слова. Мне казалось, что он смотрит на меня, но я не решалась поднять на него глаза. Вместо этого я реально пыталась отсосать как можно лучше. Я вылизывала каждую венку, а руками еще стимулировала яйца, которые были просто нечеловеческих размеров. По моим щекам текли мои слюни, которые вываливались изо рта всякий раз, когда я пыталась заглотнуть член побольше. Я размазывала их по всей длине, щекоча ствол пальчиками, а сама решила уделить особое внимание головке. Ведь у большинства мужчин это было самым чувствительным местом. Я ласкала его губами, периодически причмокивая и обводя шершавым языком. Я не решилась использовать зубы, хотя у меня промелькнула такая мысль. Так, для остроты ощущений. Как ни странно, но чувства отвращения у меня не было. Возможно, мне было настолько страшно, что все остальные эмоции просто отключились. Закончив с головкой, я прильнула к яичкам, сомкнув возле каждого свой ротик и наполнив их горячей слюной. Они заполняли собой все пространство у меня во рту. Мои движения были быстрыми и обрывчатыми. Я все делала в большой спешке. Моя голова взметалась и опускалась так быстро, что я ударялась лбом о лобок клиента. Все время он сохранял молчание, и, если честно, меня это сильно напрягало. Я встречала сдержанных парней, но во время минета они всегда издавали хоть какие-нибудь звуки, а этот молчит, как на похоронах. Тогда я работала еще интенсивнее, чувствуя, как у меня просто стирается язык. У меня уставала челюсть от постоянных движений, но я не останавливалась. Я была так резка, что в какой-то момент чуть не навернулась. Все-таки я несколько дней не ела и по-нормальному. Я выпустила член изо рта только на долю секунды, а сильная мужская рука уже сдавила мои волосы до боли. Я обрадовалась. Оказывается, он все-таки живой человек, и я все делаю правильно. Я снова прильнула к фалосу языком, проводя несколько линий по всей длине, а затем обсасывая только головку. Мои пальцы вернулись к изучению яиц, теребя и немного поглаживая темные шарики. Наконец, член запульсировал, а в следующее мгновение из него целой волной выстрелила сперма. Вот сейчас я реально испугалась, что задохнусь. Я тут же принялась ее глотать, но меня не хватило, и очень быстро она полилась через рот, запачкав весь мой подбородок и достигнув груди. Мужчина протянул мне несколько салфеток, и я заметила, что на его лице написано полное удовлетворение. Я сгребала все свои вещи в охапку и хотела уходить, но он поднял руку вверх. Это означало, что я должна остановиться. «Садись», — приказал мужчина. «Сейчас принесут еду». Нервно сглотнув, я вернулась на место. Здорово, если это будет обычная трапеза, но что-то у меня появляются смутные сомнения, что моя работа ограничилась только одним минетом. Мужчина неизвестной мне национальности внимательно смотрел на меня на протяжении всей трапезы. Я была очень голодна, но под его пытливым взглядом не могла ничего съесть. «Нужно поесть. Тебе предстоит долгая работа, а значит, понадобится много энергии». Серьезным голосом сказал он, дотрагиваясь до моего голого плеча своей холодной ладонью. Я поежилась. Интуиция меня не подвела. Минет — это самое малое, чем я могла отделаться. Никита предупреждала, что этот клиент очень важен. И если это так, может, я смогу попросить его о помощи? Эта мысль придала аппетита, и когда мой собеседник опустил голову в тарелку, я сама смогла доесть. Вскоре появился официант, чтобы забрать посуду, а за ним трое юных чернокожих парня с дредами. Я невольно вспомнила себя, когда-то в классе 9 или 10 я сама носила дреды, пока одна учительница не заставила меня их снять. Помню, сколько слез тогда было, но мама не подалась и все же отвела меня к парикмахеру. «Табо, адио, тафари, можете начинать», — устроившись в том же кресле напротив, произнес мужчина. Парни синхронно сорвали с себя футболки. Я издала удивленный «О-о-о». Словно передо мной сейчас начнут танцевать стриптиз. Тела у всех были свежие и подкачанные. Почему-то мне показалось, что они все младше меня, причем 3. Включилась музыка, и они начали плавно двигаться. Меня совершенно не смущало то, что я сейчас голая перед 4 незнакомыми мне лицами мужского пола. Я откинулась назад, положив под голову подушку и наблюдая за ними. Их главный, которому я делала минет, тоже смотрел в сторону своих подопечных, одобрительно кивал. Передо мной стояла прозрачная бутылка с какой-то жидкостью. Клиент поставил ее передо мной и велел пить. На вкус это было чем-то похожим на легкое шампанское, от которого начинает болеть голова. Как-то слишком внезапно все изменилось. Темнокожие парни перестали двигаться, резко сняв с себя нижнюю часть одежды. Это было чем-то похоже на юбочку из соломы. На меня уставились три молодых члена, которые пребывали в боевой готовности. В этот момент я даже поперхнулась напитком. Мой мозг даже не мог предположить такое развитие событий. Они стали подходить ко мне, и я немного приподнялась, ощущая панику внутри. А что они хотят со мной сделать? Одного из них, которого, если я все правильно поняла, звали Тафари, потянул мне руку и помог подняться. Парни окружили меня, отчего я начала волноваться еще больше. Они сомкнули свои руки и начали водить хоровод. Я постоянно оглядывалась, ловя их заинтересованные взгляды. Такое чувство, словно они проводили какой-то обряд или церемонию, а я была главным ингредиентом. Очень скоро у меня закружилась голова, и я бы свалилась вниз, если бы кто-то меня не подхватил. Парень присел на колени, устраивая меня на них. Мне в щеку упирался розовый член. Другой присел с другой стороны, обхватив руками мои ноги. Стоило ступне коснуться влажного члена, как я вздрогнула. Это были слишком странные ощущения. Какое-то время они втроем пытались устроиться вокруг меня. Я головой понимала, что сейчас здесь происходит какая-то ересь, но ничего не могла поделать, вернее, даже не хотела. Во всем теле была такая приятная расслабленность, что хотелось просто прикрыть глаза. Эти ребята хоть и были странноватыми, их движения такие точные и ловкие, что я сама раздвигаю ноги, как бы соглашаясь на их правила. Они перекидываются парой фраз друг с другом. Табу советует Тафари сесть по-другому и обхватить меня за шею, и тот послушно все исполняет. У нас получается такая картина. Я лежу поперек пушистого ковра, моя голова покоится на бедре у Тафари, в ногах устраивается Табу, причем он уверенно приближается, и в итоге мои ноги оказываются запрокинуты ему на шею, а его фалос утыкается мне в ягодицу. Третий, Адио, сперва поглаживает меня по животу, приятно щекоча кожу, а затем уходит к взрослому мужчине и опускает голову в поклоне. «Господин?» Раздается негромкий юношеский голос. Меня еще больше пробирает, а действительно, сколько им вообще лет? Мужчина дает отмашку, и парень становится за спиной. Его руки начинают массировать плечи господина, который сейчас внимательно смотрит на нас. Парни, которые находятся рядом со мной, приходят в действие. В мой рот тут же врывается огромный член, который планирует добраться до самой глотки, а в задний проход проникает другой, не менее чувственный ствол.